Давненько я так не делала. Скашиваю взгляд на руку, где ткань стремительно пропитывается кровью. Поднимаю его на девчонку. Антидот, правило. Та скалится, демонстрируя окровавленные зубы. Ожидаю фразы о подвохе или чего-то в таком духе. Но вместо этого слышу шарканье ног этажом ниже. А вот и источник звука, тощий доходяга, в правую руку которого встроено что-то вроде контейнера. К чему этот цирк? Что вы творите? Судя по тембру голову, вечно и правда не понимает, ради чего все затеяно. Вот и хорошо. В противном случае, он бы уже давно вмешался. Мертвяк двигается в мою сторону, подволакивая ноги. Давай же, гребаный шматок тухлого мяса. Быстрее. Осталось совсем немного. Когда оказывается в нескольких метрах, обхватываю пальцами рукоять револьвера, вытаскивая его из кобуры. Опасаюсь реакции вечного, но тому, похоже, искренне интересно, чем все это закончится. Так что пока он не встревает, взвожу курок, стреляю. Труп с простреленной головой шмякается на пол, в полуметре от меня. Отталкиваюсь ногами и рукой, подбираясь ближе. Положив револьвер на пол, вытаскиваю нож, вскрываю контейнер. Сжав одноразовый шприц пальцами, секунду рассматриваю его, чувствуя, как по телу разливается тепло. Скашиваю взгляд на главаря локации, та подается вперед, за одно движение оказавшись рядом. Чуть приподнявшись, всаживаю иглу в ее бедро и вгоняю раствор. Какого хера? Ты что творишь, гребаная сука? Ты вообще понимаешь, как теперь? Договорить вечный не успевает, сзади вылетает туша здоровенного зомби, который врезается в спину 396-го, заставив того рухнуть на одно колено. Эффекта неожиданности хватает ненадолго, уже через мгновение стальная фигура впаивает локоть в корпус мутанта, после чего отшвыривает его в сторону. Но на позициях появляется сразу несколько, за которыми несутся новые и новые смертники. Первых он благополучно укладывает мощными ударами или разбрасывает в стороны. Но их слишком много, в окна лезут десятки тварей. До противника это в конце концов тоже доходит, и он бросается к проемам, пытаясь прорваться сквозь ряды зомби. А вот это он зря. Рывок к лестнице был бы более оправдан. Да, он бы не вышел сразу из зоны атаки и пришлось бы еще побегать, но зато был реальный шанс выбраться из мясорубки. Сейчас же он просто вязнет в мясе, молотит руками, кроша кости и ломая конечности. В воздух взлетают настоящие фонтаны гнилой плоти, но вечного заваливают телами. В буквальном смысле этого слова, зомби бросаются ему в ноги и напрыгивают сверху, стараясь остановить цель. В какой-то момент он пытается отступить назад, но заваливается на пол, споткнувшись о мертвые тела, дико ревет. Зачем? Тебя прикончат. Закроют локацию к херам и убьют. Тварь, думаю, хочет сказать что-то еще, но зомби окончательно заваливают его своими телами. Настолько, что шансы подняться самостоятельно отсутствуют полностью. К тому же внутри появляются все новые мутанты, которые прыгают сверху на груду тел, придавливая вечного к бетону. Сам я перевожу взгляд на девочку. Еще 10 инъекций. Та усмехается, упирая руки в бока. С чего ты взял, что я тебе их дам? Никакой договоренности у нас не было. Сжимаю пальцы на рукояти револьвера. Лидер локации отошла на пару метров в сторону, и вокруг полно ее бойцов. Но так у меня будет хотя бы какой-то шанс. Была. Крепкий договор, надежно заверенный с обеих сторон. Я даю тебе свободу и жизнь этого придурка. В обмен на свободный выход из локации и дополнительные дозы антидота. Теперь она заливается смехом. Прекратив, упирает в меня взгляд. Зачем тебе столько? Для кого, сука? Она что, специально тянет время? Ждет, пока мое тело начнет отказывать и все пойдет по звезде? Ни одна ты заперта в четырех стенах. Несколько мгновений остается в прежней позиции, рассматривая меня. По лицу не понять, то ли сейчас отдаст приказ порвать на части, то ли выполнит нашу негласную сделку. Ситуация проясняется только когда снизу поднимается группа бредущих мертвяков с такими же встроенными контейнерами в руках. Начинаю поднимать руку с револьвером, но девочка предупреждающе машет мне и делает рывок навстречу своим подданным. Вместо того, чтобы прикончить их, просто вырывает из плоти небольшие прозрачные емкости, одну за другой перебрасывая их мне. Все, теперь мы в расчете. Вскрыв один из контейнеров, вгоняю иглу себе в руку, вводя препарат, а собеседница озвучивает вопрос: что ты собираешься делать дальше? Выдыхаю, чувствуя, как тело корежит болью. Скривившись, выдаю ответ: проверить своих, а потом идти дальше, убивать. Девочка медленно кивает. Те два, что пошли через мост первыми и попали под удар, робот поврежден, но я думаю, вы сможете его вытащить. Второй, возможно, ранен, но думаю, должен остаться в живых. Приподнявшись, разглядываю ее. Аннет и Орлана погибли из-за Вечного, но вот Рансар и Уран пострадали исключительно из-за той, что стоит передо мной. Понятно, что она лишь следовала инструкциям и заложенному в нее алгоритму, но желание разнести ее череп пулей все равно присутствует. Успокойся, сам знаешь, что я не могла по-другому, а если меня прикончить, то все эти идиоты станут самостоятельными, тогда Вечный окажется на свободе, а локация будет забита грудой агрессивных зомби. Ты этого хочешь? Права, она во всем права, но как же хочется вскинуть револьвер и выстрелить, а потом еще раз, и еще, смотреть, как свинец входит в тело, пробивая его насквозь, с трудом, сдерживаюсь. Вместо этого тянусь к рации, спустя секунду разочарованно вздыхаю, от устройства связи остался только смятый пластик, от которого точно не будет толку, сгребаю инъекции, забивая их в разгрузку и поднимаюсь на ноги, прохожусь взглядом по толпе зомби, которые продолжают вжимать в пол 396-го, навскидку, там не меньше полусотни крупных туш, и еще энное количество должно быть поблизости, перевожу взгляд на их командира. Кто-то из них может напасть. Та снова весело смеется. Пока я не отдам такого приказа, нет. И не смотри на меня так. Это честный ответ. А давать команду ФАС я не стану. Просто убирайтесь отсюда и дайте мне подготовиться. На полном автомате озвучиваю встречный вопрос. Подготовиться к чему? Оскаливает зубы. Ты поймешь. Конечно, если еще будешь здесь. А теперь иди. Не трать время. Ладно. Остается признать, что и здесь она тоже права. Сжимая в руке револьвер, шагаю к ступенькам, спускаюсь на этаж ниже, еще один, вот и улица, где остальные, стоп, что, если Вечный прикончил их, и только после этого притащил меня в это здание, твою, сука, дивизию, машинально оглядываюсь назад, девочка ничего не говорила по этому поводу, но с нее станется проигнорировать факт гибели моих людей, после освобождения, у местного лидера в принципе не так много резонов, для помощи моей скромной персоне, шагаю дальше по улице, на ходу разворачиваю интерфейс, рассматривая карту, жаль, нет отметок, которые указывали бы на членов группы, равно как и оценок медицинского состояния, даже один из этих пунктов, здорово бы упростил жизнь, дождь почти закончился, сверху еще летят редкие капли, но это мелочь на фоне шквального ливня, который заливал локацию совсем недавно, остановившись, поднимаю оружие, целясь в зомбака, что вывернуло из бокового проулка, но тот благополучно ковыляет мимо, не обращая на меня внимания, провожаю его взглядом, похоже девчонка по-прежнему держит всех мертвяков под жестким контролем, несмотря на то, что ее саму вылечили, рискну предположить, вколи я ту же самую инъекцию кому-то из рядовых зомби, тот бы попросту сдох, но я влил вещество в кровь главаря локации, у которого имеется совсем другой набор наноботов, это было опасно, да, возможно даже полностью безрассудно, но другие варианты в моей голове отсутствовали. К тому же все сработало именно так, как надо. Притормаживаю на углу здания, до канала совсем недалеко. Где-то здесь должен быть мой автомат. Странно, что его до сих пор не видно, возможно нападавший отбросил оружие в сторону. Справа слышится скребущийся звук и я вжимаюсь в стену, держа револьвер наготове. Кто там? Один из моих бойцов? Или снова местные зомби? Осторожно выглядываю. Никого. Зато до ушей доносится звук с другой стороны здания, около которого я укрываюсь. Как будто кто-то поскользнулся на мокрой земле. Осторожно отступаю назад. Если меня пытаются обойти с тыла, встречу их лицом к лицу. Когда приближаюсь к углу дома, внезапно слышу хрип рации и голос Уны. Отставить. Это брод. Звук шагов и через мгновение впереди появляется Хэтч. Глянув на меня, качает головой. Где этот кусок дерьма, босс, который зовет себя Вечным? Что ты с ним сделал? Куда более логично спросить о том, как я выбрался. Но блондин, видимо, искренне считает, что моих сил достаточно для ликвидации противника. Хотя сам видел трупы Аннет и Орланы. Вздохнув, сам задаю вопрос. Все целы? Тот сразу же кивает. Уна на крыше с винтовкой. Меняла позицию, чтобы ты попал в сектор обстрела. Хар с другой стороны, через здание отсюда. Прикрывает. На то, чтобы все стянулись в одно место, требуется всего 20 секунд. Я получаю назад свой автомат, который временно был у Хача, и обзавожусь новой рацией. Кратко обрисовываю ситуацию остальным. Когда заканчиваю, самурай озвучивает вопрос. А дальше? Киваю, указывая подбородком в сторону моста. Уран и Рансар, потом уходим отсюда. Енот молчит, а вот он решает уточнить. Задание не выполнено, награду не выдадут. Скрипнув зубами, покачиваю головой. Нам при любом раскладе не дадут добраться до финиша честными методами. Прислали сверху одного ублюдка, отправит и второго. Зеленоволосая вопросительно поднимает брови, но я решаю, что уже пора переходить к действию. Махнув рукой, показываю в сторону моста. Вперед, мы с Хачем первые, Унайхар, прикрывайте. Количество бойцов сократилось вдвое, само собой приходится менять и расстановку. Мы с Экс-Якудза впереди, на дистанции метров 3 друг от друга. Унайхар на правом фланге, осуществляют прикрытие. Сначала я хотел выставить бойцов справа и слева, но у них совсем разное вооружение. Максимальную эффективность обеспечит именно работа в паре. Добираемся до моста. Сразу же смещаюсь к проломленным перилам, всматриваясь вниз. Вот и Уран. Робот неподвижно лежит в стороне. Успеваю выматериться, представив себе квест по поиску специализированного механика в этом секторе. Но тут он шевелит рукой и переворачивается на бок, смотря наверх. Отлично. Все-таки жив. В смысле, все еще функционирует. Правда, связи с ним так и нет. Рация, похоже, накрылась при падении чуть более, чем полностью. Зато робот сохранил свой костяк, а разобраться с механическими повреждениями будет куда проще, чем заставить снова работать сложную электронику. Пока оставляем его внизу, сами продвигаясь дальше по мосту. Вот и Рансар, с ним все совсем непонятно, Вечный назвал его мертвым, тогда как главарь локации намекнула, что боец может быть жив. Оттащив в сторону труп одного из зомби-мутантов, вскрываю экзоскелет. Кровь. Внутри все залито красным, а сам техник мертв. Твою же, сука, мать. Рана находится почти сразу. Толстый стальной прут, который вколотили между бронепластин, пробив корпус экзо и вогнав в ребра техника. Какое-то время он, скорее всего, был жив. Медицинская система экзоскелета должна была обеспечить поддержку. Ненадолго. А помощь в лице нас так и не подоспела. Хотя, даже если бы мы добрались, пока Ранс был еще жив, помочь все равно ничем бы не смогли. Выпрямившись, поворачиваюсь к Хачу и отрицательно качаю головой. Потом жму кнопку рации. Ранс мертв. Мы с Хачем забираем оружие и боеприпасы. Потом вниз за Ураном. И валим отсюда. Глава 18. Самое ценное, что имеется у Рансара, это экзоскелет. Но он привязан к биометрии, шансы утащить его отсутствуют. Поэтому ограничиваемся тем, что забираем оружие и боеприпасы, легкий пулемет, запасные магазины к нему, ручные гранаты, плюс медикаменты. Закончив, подступаю к телу, рассматривая застывшее лицо. Лучше бы ты остался на своем ярусе, мужик. Орлана бы тогда не получила тело, но зато вы оба остались в живых, что, на мой взгляд, несколько более важно. Вздохнув, смещаюсь к перилам. Рефлексия бывает полезной, но куда чаще она оказывает губительное действие на нервную систему. Лучше действовать, особенно, если ты в боевых условиях. С действиями, правда, почти сразу возникают некоторые проблемы. Спуститься вниз по отвесным стенам канала – не самая тривиальная задача. Да, во многих местах бетон потрескался и уже давно не монолитен, но сильно проще от этого все равно не становится. Сначала пробую вбивать клинья, но почти сразу понимаю, что это не принесет никакого результата. Тогда меняю тактику, привязываем найденный у Рансара трос к одному из столбов, который кажется надежным, а я изображаю скалолаза, постепенно спускаясь вниз. Оказавшись на дне канала, бросаюсь к Урану, на ходу пытаясь оценить ситуацию. Судя по тому, что робот поворачивает ко мне голову, как минимум часть функционала он сохранил. Одна из рук тоже шевелится. Вот нижние конечности не работают. Ни одна нога, ни вторая. Твою же мать, как его отсюда вытаскивать вообще? Как только останавливаюсь, слышу голос Урана. А ты не слишком спешил, командир. Я уже успел представить, как буду вечно лежать здесь, с каждым годом все глубже погружаясь в бетон и постепенно сходя с ума. Удручающая картина, скажу тебе. Усмехнувшись, подступаю ближе. Пришел, как только это стало возможным. Что с твоими ногами? Статус повреждений. Тот упирается рукой в бетон и, оттолкнувшись, переворачивается на бок. Нижние конечности полностью неработоспособны. Имеются внутренние повреждения механизмов. Левая рука иногда незначительно сбоит. Зрение, скорость реакции и мыслительные функции в порядке. Хмыкнув, разглядываю робота. Теперь надо поднять его наверх и каким-то образом доставить к выходу из локации. С первой задачей мы справляемся относительно легко. Харрис Хачим конструируют что-то вроде самопального блока и, прокинув через него трос, сбрасывают вниз. После чего я формирую сложную конструкцию, обвязывая им урана. В конце концов те затягивают его на мост, а потом поднимают и меня. Вот теперь проблема транспортировки робота по горизонтальной поверхности встает в свой полный рост. Одно дело – затащить его куда-то, и совсем другое – нести по прямой. Боюсь, даже вчетвером мы поднимем урана с большим трудом. При этом не стоит забывать о том, что хотя бы одному бойцу надо наблюдать за периметром, что ограничивает используемые ресурсы. Решение находится неожиданно. Уна вспоминает, что видела на заброшенном складе старое оборудование. И скоро мы затаскиваем урана на компонент то ли погрузчика, то ли какой-то еще техники. Не сказать, что такой способ очень удобен, но он на голову лучше всех остальных вариантов. К тому же, в итоге у нас выходит усадить робота, выстроив из кусков бетона что-то вроде опоры для его спины. Так что теперь он может вести огонь и представляет собой автономную боевую единицу. А для того, чтобы тащить его вперед, достаточно всего одного человека, или двух, если покрытие дороги совсем разрушено. Даю приказ выдвигаться, и группа отправляется к воротам локации. Чем ближе мы к выходу, тем больше вопросительных взглядов я на себе ловлю. Понимаю, мне тоже было бы интересно, что происходит, с учетом всей ситуации. Но пока я храню молчание, и раз за разом прокручиваю в голове свой план, пытаясь найти слабые места. Если изначально мне казалось, что возникшая идея практически гениальна, то теперь до разума доходит, что это серьезное преувеличение, а в самой схеме действий масса проблемных точек. Достаточно ошибиться в чем-то одном, и все пойдет по звезде. С другой стороны, плыть по течению, действуя исключительно в рамках установленных правил, это тоже не вариант. Нас переиграют и уничтожат. Единственное, что, на мой взгляд, мы можем сейчас сделать, опрокинуть всю шахматную доску. В противном случае, группу раздавит. За полсотни метров до ворот, останавливаюсь и поворачиваюсь назад. В меня сразу же впиваются четыре заинтересованных взгляда. Усмехнувшись, вытаскиваю из экипировки одну инъекцию и перебрасываю ее Хачу, который тащил транспорт урана. В Калисибе еще по одной улетает в руки у Нейхара. Четвертую дозу ввожу себе сам. Потом упираю взгляд в робота. Собственно, он и есть первое слабое место моего плана. В твоем случае, ввести эту хреновину не выйдет. Но, как я полагаю, ты можешь просто отключить блок, отвечающий за статус и личную информацию. Какое-то время тот молча рассматривает меня. Потом относительно громко скрижечит, видимо, изображая смех. Можно и так, но будет куда проще, если я его просто обнулю. Сброшу к настройкам, которые были до нашего прихода в сектор, либо вернусь к ближайшим сохраненным, отмотав на пару минут назад. Что, с трудом удержавшись от того, чтобы выматериться, практически машинально уточняю. То есть ты в любой момент мог сбросить свой статус? Всегда, робот невозмутимо взирает на меня, не показывая признаков смущения. Мог. Только какой в этом смысл? Такое могло пригодиться только на ярусе с социальной диктатурой, но там интерфейс переписывался практически в режиме реального времени. А во всех остальных ситуациях, это бы только откатило достижение. Почему я сразу об этом не подумал? Компонент, который отвечает за социальный статус урана, это обычный блок памяти. Вернее, не совсем обычный, но тем не менее, это техника. Не жидкостный чип, растворенный в крови, как в нашем случае. И он может выполнять с ним те же манипуляции, что и с остальными частями своего тела. Хм, а ведь его можно было просто отправить вперед в гордом одиночестве. С возможностью отката данных статуса и показателей интерфейса, Уран мог бы не переживать по поводу наказания за пересечение границ между игровыми зонами. Единственное но, в случае ориентации местной системы безопасности на визуальный контакт, а не информацию интерфейса, у него возникли бы серьезные проблемы. Впрочем, в таком случае, они будут и у нас. Выдохнув, собираю мысли вместе. Как только пересечем границу, откатывая интерфейс чуть назад, к старым параметрам, оглядываю остальных. Что у вас? Все трое на момент застывают. Потом слышится голос Хара. Пустое окно, Бротнада, никаких данных. Информацию подтверждают Хэчсуна и я удовлетворенно хмыкаю. В моем случае все точно так же, и это означает очень простую вещь. Мы вынырнули из-под колпака местной игровой системы. Пусть теперь попробует объявить на нас охоту или уничтожить. Нельзя убить то, чего не существует. А с точки зрения управляющего, нас просто нет на территории сектора. Отдаю приказ, и мы двигаемся дальше к воротам. По пути, еще раз прогоняю в голове теоретическую базу. Идея о том, что инъекции антидота могут помочь в случае с субъектами из других игровых локаций, пришла в мою голову почти сразу. А потом я задумался, какая разница между этими запертыми несчастными и нами. Каким образом базовый жидкостный чип подвергается изменениям? Ведь в кровь никого из нас не вводили никакого нового вещества. Да и в случае с ураном, никаких воздействий не предпринималось. Первая мысль, которая показалась максимально логичной, удаленное воздействие на компоненты того самого жидкостного чипа. Но если предположить, что субъекты внутри игровых локаций – это бывшие жители сектора, то схема сразу же оказывается нежизнеспособной. В их случае имеет место контроль над телом, физический. Не припомню, чтобы жидкостный чип мог реально управлять телом человека, даже в том случае, если по местным меркам он находился вне закона. Еще один момент, трупы, которыми управляла Санра. Там тоже имелась возможность физического контроля над мертвым телом. При том, что жидкостный чип уже не функционировал. Вывод, в этом секторе используется другой способ перепрошивки интерфейса, который позволяет не только изменять формат вывода данных и добавлять туда новые параметры, но еще и дает возможность физического контроля над мышцами. Первое, что приходит на ум, какое-то подобие наноботов, которые контактируют с компонентами жидкостного чипа, воздействуя на них, одновременно с этим располагая возможностью управления мышечными клетками. Учитывая, что для управления мертвецами и мутантами, скорее всего, применяется точно такая же технология, это было бы логично. Именно поэтому я и ввел себе еще одну дозу антидота. Первая уничтожила группу наноботов, которые пытались перехватить контроль после укуса командира зомби, а вторая накрыла тех, которые были изначально заброшены в кровь. То же самое произошло у всех остальных, теперь ни один из нас не относится к местным жителям. Остается еще вопрос по поводу того, как этих наноботов вообще доставили в организм, но его пока придется оставить без ответа. Только когда оказываемся около ворот, понимаю, что нам сильно повезло с ураном. Не будь его в составе отряда, вход бы не открылся. Теперь нас официально не существует. Робот – единственный канал формальной связи с окружающим миром. Под ошалевшим взглядом мастера игры, Уран вызывает транспорт. На этот раз обходимся одним шестиместным внедорожником. Самого робота затаскиваем на самое заднее сиденье, Хары с Хачем располагаются посередине, а мы с Уной занимаем места впереди. 10 минут скоростной езды, и мы выгружаемся перед границей. Пересекаем ее, и Уран откатывает интерфейс, сразу же вызывая новый автомобиль. Чуть времени и мчимся дальше. Разворачиваю интерфейс. Сплошное светло-серое пятно. Никакого тебе текста или любой другой информации. Собственно, уведомлений перед глазами тоже больше не появляется. Система выпустила нас из поля зрения. Вот и локация, в которой мы встречались с ведьмой. Как ее там звали? Вроде бы Санрой. Внедорожник затормаживает, и мы вываливаемся наружу, вытаскивая Урана. Укладываем его на потрепанный асфальт. Хреновину, на которой мы тащили робота, с собой взять не вышло. Так что сейчас придется затаскивать его внутрь своими силами. К счастью, до ворот недалеко. Так что мы спокойно тащим робота, зацепив его тросом. А за всем этим наблюдает изумленный мастер, который в конце концов решается заговорить. Вы же уехали вроде. Вот только вчера. Как вернулись-то? И зачем? Покосившись на него, киваю на трос, за который мы тащим Урана. Под самим роботом большой кусок стального листа, а сам он отталкивается руками. Но помощь все равно не помешает. Чем болтать, лучше впрягайся. Все остальное скоро увидишь сам. Пару мгновений мужик колеблется. Потом шагает ко мне, обхватывая пальцами трос. Вот и хорошо. Еще немного, и ворота реагируют на робота. А потом мы оказываемся внутри. Без мастера игры, конечно, тот остается ждать снаружи, продолжая с удивлением нас рассматривать. А вот все остальные забираются за периметр, где мы транспортируем Урана до ближайшего кустарника, где он может занять позицию. Не сказать, что она идеальна, Но у робота имеется пулемет, тогда как его потенциальные противники – безоружные трупы и волколаки. Правда, само задание снова включает пункт о невозможности применения огнестрельного оружия. При этом, Урану предлагается выкрасть дочь старосты из деревни, где ей угрожает опасности доставить до условленного места в лесу. Якобы после этого, она окажется в безопасности. Сейчас система фиксирует только робота, из-за чего и скорректировала задание в сторону серьезного упрощения. Оставляем Урана около кустарника, а сами двигаемся вперед. На этот раз куда более быстро, чем в прошлый раз. Во-первых, путь уже хорошо знаком, а во-вторых, в лесу раннее утро. Дорогу видно намного лучше. Когда впереди показываются первые дома деревни, понимаю, что людей тут намного больше, чем при нашем первом появлении. Кто-то работает на огородах, копошась в земле, другие чем-то заняты на улице. Одна женщина и вовсе тащит два полных ведра на коромысле. Сбавляем темп движения, осторожно продвигаясь вперед. Первый контакт, рослый мужик, только что попрощавшийся с приятелем, проходит навстречу, только мазнув по компании взглядом. А женщина, которая несет куда-то живую курицу, недоуменно морщится. Странные вы, вроде и наши, а вроде и нет. Молча проходим мимо, а она так и пялится вслед, забыв о том, что куда-то шла. Пара поворотов и мы около дома старосты. По идее где-то здесь и должна быть Сандра. Конечно, если уже не ударилась в бега, или ее не трахает несколько дюжих ублюдков, разложивших девушку на столе. Сталкиваемся с ведьмой на выходе из двора. Та останавливается, уперев правую руку в бок. «Вы кто такие? Чего тут рыщите?» Голос сделан возмущенный, как и лицо. Но я хорошо вижу ее глаза, настоящий разум, скрытый под внешней оболочкой, узнал нас, и однозначно задается вопросом, за каким хером мы явились сюда еще раз, особенно в свете того, что сейчас в наших руках огнестрел, а не холодное оружие. Вытащив одну из ампул, отщелкиваю крышку и шагаю к ней. Та дергается назад, но вместо того, чтобы распахнуть дверь, просто врезается в нее, вгоняю иглу в руку, выплескиваю содержимое емкости в кровь девушки, отступаю назад. По ее телу проходит волна дрожи, еще одна, потом вовсе выгибается дугой, точеное лицо искажается болью, а ногти впиваются в дерево ворот. Через несколько секунд приступ заканчивается и Сандра впивается в меня взглядом. «Что это? Как ты освободил меня? Зачем?» Чуть хрипловатый голос, пропитанный эмоциями, заставляет усмехнуться. «Инъекция свободы. Теперь ты не привязана к этому месту, вообще ни к чему не привязана». На мгновение замолчав, продолжаю. «Что касается целей, думаю, ты не против достать тех, кто сделал с тобой все это, добраться до них и отправить на тот свет». Девушка замирает, крутит головой по сторонам, рассматривая двор так, как будто видит его впервые за свою жизнь. «Убить, и ты знаешь, кого?» Пожимаю плечами. «Вечные, те, что уходят наверх, после того, как проходят все игровые зоны. Как минимум, некоторые из них виновны. Плюс есть и другие, те, кто далеко за пределами этого яруса, и надеются, что до них никогда и никто не доберется». В стороне тихо хмыкает Харр. «Ну да, вербовка ведьмы может показаться несколько неожиданной, но если оценивать ситуацию более здраво, то все сразу встает на свои места. Сама девушка опускает взгляд на оружие в моих руках. Мне тоже воевать при помощи этого?» Медленно качаю головой. «Не обязательно. У тебя есть кое-что куда более мощное. Возможность поднимать мертвецов». Брови собеседницы поднимаются наверх, а я уточняю. «Ты помнишь, где они поднимались, когда ты призывала их из леса? В каких именно точках появлялись живые трупы?» Глава 19. Как быстро выясняется, точки она помнит, и их на самом деле не так много. Вот и отлично. Теперь осталось только проверить ближайшие и разобраться в ситуации. Шагаем к окраине маленькой деревушки, но буквально через пару домов сталкиваемся с местными. Трое плотно сбитых мужиков, у одного из которых в руках сжат топор. Еще двое безоружны, как раз один из них и начинает говорить. «Вы кто такие? Блудящую эту, куда ведете?» Вместо ответа, просто поднимаю ствол автомата, нацелив его в подбородок идиота, и вжимаю спусковой крючок. Выстрел, упавшее тело, охреневшие лица его товарищей. Харр с Хачем сразу же укладывают обоих, а я наблюдаю за остальными жителями деревни. Часть разбегается в разные стороны, другие остаются на местах, настороженно изучая нас. Интересно, какие рамки подвижности у биокомпьютера или электронной системы, что наблюдает за этой локацией. Сейчас она получает противоположные по смыслу потоки данных. Один утверждает, что измененных жидкостных чипов в районе деревни нет. Другой визуально фиксирует четверых вооруженных неизвестных, которые только что открыли огонь на поражение. Ускорившись, шагаем мимо замерших местных жителей, которые провожают нас перепуганными взглядами. И совсем скоро оказываемся в лесу. Когда отходим на сотню метров, Санра озвучивает первый вопрос. «Зачем вы за мной пришли? Что за дрянь была в той штуке с иглой?» Покосившись на нее, снова переключаю внимание на окружающий лес, одновременно с этим начиная говорить. «А ты предпочла бы остаться здесь навсегда, так и встречать группы желающих заработать денег или поймать тебя в зад?» Та цокает языком. «Конечно, нет. Но как вы это сделали?» «На этот раз, вместо меня», выдает ответ Уна. «Антидот, который сжигает наноботов. В нашем случае он спалил надстройку интерфейса, а в твоем, убрал возможность контроля за телом и разумом». Санра бросает быстрый взгляд на девушку. «Не все понимаю, но предположим, все так и было. Что дальше? Для чего я тебе, брод?» Хмыкнув, замедляю шаг, поворачивая к ней лицо. «Я мог бы сказать, что просто не люблю, когда людей обрекают на рабское служение, но это будет лишь частичной правдой. Точно так же, как и моя нелюбовь к искусственному ограничению человеческой свободы». Чуть помолчав, продолжаю. «На самом деле, ты – мощная боевая машина. Нужно только разобраться, откуда эти трупы получают свою порцию наноботов». Сама дочь старосты хранит молчание. А вот Хэч усмехается, звучно цокнув языком. То ли не ждал именно такой версии, то ли до конца не верил, что я рискну настолько обострить ситуацию. Хотя, на мой взгляд, с самого начала было очевидно, ради чего мы заявились в локацию. Добравшись до первой точки подъема мертвецов, останавливаемся. Небольшая ровная полянка, пожалуй, даже слишком ровная, как будто идеальная. Опустившись на колено, достаю нож и вгоняю его в землю. Сначала результат нулевой, но стоит вырезать кусок почвы и воткнуть лезвие в дно ямки, как звякает металл. Вот и оно. Усиленно работаем ножами и руками, снимая приличный слой дерна. Под ним обнаруживается мощная металлическая дверь, на первый взгляд полностью герметичная, но после 20 минут поиска, у нас выходит обнаружить внешний механизм экстренного открытия. Такой был даже у боевого экзорансара. Безопасность – это безусловно хорошо, но если боец внутри экзоскелета теряет сознание и не способен его открыть, то нужна возможность разблокировки снаружи, иначе он так и умрет, не получив медицинской помощи. Здесь похожая ситуация: если с механизмом внутри что-то случится, то снаружи должна зайти группа технической поддержки, которая сможет решить вопрос. Сомневаюсь, что внутри имеются замороженные специалисты, которых можно задействовать, а потом снова погрузить в анабиоз. Это версия из разряда чистой фантастики. Другое предположение, которое у меня было: где-то под сектором находится небольшой технический гарнизон, который обеспечивает работоспособность всего, что здесь присутствует. Но чем больше информации мы собирали, тем менее вероятной становилась эта версия. А судя по тому, что нас до сих пор не попытались остановить, она полностью несостоятельна. Громадная металлическая крышка поднимается в воздух и отходит в сторону. Под ней обнаруживается масса всего. Информационные дисплеи, резервуары с телами, пульт управления, непонятные механизмы. Сейчас здесь всего два тела, еще 8 резервуаров пусты. Впрочем, пришли мы совсем не за этим. Полчаса мучений с пультом управления и механизмами позволяют понять, как все это работает. По крайней мере, на базовом уровне. И получить ту самую жидкость, которую вводят в тела мертвых для обеспечения контроля. Если я прав, то она же должна сработать и в случае с живыми. Проблема только в способах ввода и транспортировки. Нужный нам раствор выдается в герметичных контейнерах. Две небольшие пластиковые емкости, которые буквально запечатаны снаружи, вскрыть выйдет, разве что ножом. В принципе, их можно без всяких проблем засунуть в рюкзак. Но если предположить, что мы отработаем со всеми остальными точками в таком же режиме, то у нас появится масса таких контейнеров. Рассовать их по рюкзакам – вроде здравая идея. Но что, если в процессе очередной перестрелки свинец повредит один из них, а потом жидкость попадет на кожу кого-то из членов группы? Сложно сказать, какая именно реакция начнется после контакта раствора с живым человеком, а не трупом. Но что-то мне подсказывает, ничего хорошего ждать не приходится. И это не говоря о том, что при таком раскладе, боец станет подконтролен все той же Санре. Она кажется относительно адекватной, но это пока. К тому же я ничего не говорил девушке о наших дальнейших планах, да и с миром за пределами игровой локации, она не знакома. Ситуация может развернуться любым образом, но пока, выбора у нас нет, приходится упаковывать контейнеры в рюкзаки, и топать к следующей точке, на которой обычно появляются живые мертвецы. Всего таких 5, к концу нашего небольшого путешествия, в нашем распоряжении имеется 10 небольших емкостей, наполненных прозрачной жидкостью. Не до конца понятно, сколько потребуется на обработку одного человека, но, как я предполагаю, объем должен быть схож с антидотом. Если отталкиваться от этого, то мы сможем обработать не меньше нескольких тысяч человек, как минимум. Странно, но нас пока никто не ищет. Возможно, по той простой причине, что Уран остался около входа и никуда не выдвинулся. И с точки зрения системы, Санра сейчас абсолютно самостоятельно бродит по лесам. Хотя, если быть до конца точным, то ведьма просто исчезла с радаров, выпав за пределы существующей реальности. Вернувшись к воротам, провожу короткое совещание, что-то вроде быстрого военного совета, на котором можно расставить все точки над «и», учитывая, что мой план действий предполагает зашкаливающий уровень опасности, оптимально предупредить остальных заранее и выслушать их точку зрения. Впрочем, как быстро выясняется, против броска к финальной игровой зоне, откуда лучшие претенденты должны подниматься наверх, получая статус вечных, никто не возражает. Куда больше времени у нас уходит на обсуждение метода ввода нового вещества, вплоть до момента, когда Харр предлагает растворить его в воде. В принципе, разница и правда не настолько критична. По крайней мере, если говорить о наноботах, какая им разница оказаться сразу в крови или сначала нырнуть в желудок, откуда разойтись по всему телу. Решаем проверить его теорию и вливаем небольшой объем раствора во фляжку, наполненную водой. Как только выбираемся за пределы локации, енот протягивает ее мастеру игры. «Хлебни», дали в качестве награды. Тот недоверчиво принюхивается и щурит глаза. «Так не пахнет совсем, спирт не чувствуется». Самурай молчит, а вот Хэч подключается к процессу, протягивает руку, якобы собираясь забрать фляжку. «Не хочешь, давай сюда, я сам выпью. У тебя нос просто отказал, к херам. Вот и не чувствуешь ничего». На этот раз местный не пытается протестовать или высказывать свое мнение. Вместо этого, делает солидный глоток. Потом замирает, держа фляжку в правой руке. Непонимающе смотрит на Хара. «Так правда, вода ведь, самая обычная вода». Секунда, и его скручивает кашель. Енот ловко выхватывает емкость, не позволяет воде с каплей наноботов внутри расплескаться. «Я же поворачиваюсь к Санре». Та недовольно кривится, разглядывая мужика. «Странное чувство. Одно дело, когда мертвыми вот так управляешь, а вот с живыми у меня такое впервые. Кашусь на мужика и детализирую. То есть ты можешь им управлять?» Ведьма неуверенно кивает. «Вроде бы да. Сейчас попробую». Как быстро выясняется, команды бывший мастер игры выполнять вполне способен. Что интересно, не только самые простые, вроде «дойди вон до того дерева», но и более сложные. Так, он может орудовать ножом, патрулировать выбранную территорию и даже пытается чертить что-то на земле, когда получает приказ нарисовать схему окрестных дорог. Судя по всему, наноботы способны использовать часть возможностей функционирующей нервной системы носителя, за счет чего у него и получается справляться на порядок лучше, чем у трупов, которых Санра оживляла в самой деревне. Продолжаем ставить эксперименты. На этот раз, приступаем к более многоуровневым задачам, включая в них сразу по несколько условий. Как выясняется, на такое он тоже способен. Единственное «но», в его случае имеются определенные проблемы с вопросами, решение которых требует активного использования интеллекта. Грубо говоря, если тыкнуть пальцем на дорогу и отдать приказ убивать всех, кто там появится, то с высокой долей вероятности он так и сделает. Но стоит попросить посчитать, даже относительно несложное уравнение, как мозг солдата ломается, не говоря о более серьезных тестах. Сначала предполагаю, что мы прихватим местного с собой, но потом решаю, что лучше всего будет оставить его здесь. Оружия для него у нас нет, а вот внимание он привлекать однозначно будет. Тогда как у нас и так имеется Санра, если ее идентифицирует, Это произведет эффект взорвавшейся бомбы. Но ведьму, хотя бы мало кто знает в лицо, тогда как мастер наверняка известен многим из местных. Поэтому, просто отправляем его в лес, озвучив приказ остановиться через 200 метров и затаиться, а через 8 часов выбраться из-под прикрытия деревьев, после чего перейти в автономный режим. По словам Санры, такая команда возможно вернет ему контроль над телом. Не на 100%, но шансы достаточно высоки. Снова загружаемся во внедорожник и стартуем в сторону границы. На перекрестке нас ждут два старых авто, которые явно находятся в собственности жителей лагеря. Внешний вид совсем не напоминает системную технику. Судя по тому, как они стоят, противник предполагал перегородить дорогу и вынудить нас остановиться. Не знаю, кто это, но парни серьезно ошиблись. Уран открывает окно и высовывает туда ствол пулемета, который немедленно выплевывает свинец. Я же разряжаю подствольный гранатомет. Взрыв, крики. Рявкает винтовка Уны, рвется вторая граната. Хар тоже вступил в дело. Отбивает несколько коротких очередей. Хэч. Возможно, эти ребята хотели только поговорить. А может быть, собирались нашпиговать нас свинцом, как только остановимся и выберемся наружу, подставившись под огонь. Как бы там ни было, теперь они потеряли как минимум один автомобиль и троих бойцов. Хотя нет, все-таки оба авто и не меньше пятерых людей. Автоматическое управление выводит внедорожник на обочину, ведя его вперед. Когда минуем дымящиеся машины, сзади раздается удивленный голос Санры. Я вроде никогда не видела ничего похожего, но сейчас такое ощущение, как будто я уже бывала внутри таких странных штук. Не понимаю, как это возможно, все мои воспоминания начинаются с момента первого пробуждения рядом с деревней. Хм, если она и правда из людей, выгруженных когда-то в секторе, то значит и остальные субъекты, запертые в игровых локациях, могут оказаться полноценными людьми, а не созданными в биореакторах. Как только мысль проскакивает в голове, невольно кашусь на Уну. По ней не скажешь, что девушка не рождена, а напечатана. Я бы сказал, разницы совсем нет. А что если ввести ей вторую дозу? Вопрос Хара переключает мысли в другое русло. В принципе, от повторной инъекции ничего плохого случиться не должно. С другой стороны, она может выжечь неуправляющие наноботы, а вообще всю электронную начинку, помещенную в девушку. Тогда она окажется полностью бесполезной для нашего плана. Внедорожник приближается к границе, а я немного поворачиваю голову. Память это вряд ли вернет, а вот ущерб может нанести вполне реальный. Енот досадливо хмыкает. Сама Санра реагирует сразу же, как я заканчиваю говорить. То есть я такая же, как вы, только мне полностью стерли память. Хэч, до этого пялящийся в окно, усмехается, оглядываясь на девушку. Нам ее тоже стерли, не грузись, а у некоторых и вовсе переписали. Не парься, новые воспоминания ничем не хуже старых. Не сказал бы, что это звучит хотя бы в какой-то степени успокаивающе, но ведьма замолкает, о чем-то задумавшись. А мы оказываемся около границы, где снова выгружаемся. Ожидаю, что нас попробуют перехватить, кем бы ни были те парни, что пытались заблокировать дорогу. У них должны быть ресурсы на вторую попытку. Но здесь никого. Возможно, решили, что овчинка не стоит выделки. Либо поняли, что им все равно не вытянуть бой против хорошо вооруженной и экипированной группы. Снова пересекаем границу, и Уран опять вызывает транспорт. Новый пункт маршрута, местный лагерь. Нам понадобится дополнительная экипировка. Та, что позволит доставить насыщенную наноботами жидкость к цели. Не думаю, что местные парни будут выстраиваться в очереди, чтобы хлебнуть водицы. Скорее уж набьют нас свинцом, как только почувствуют запах опасности. Но эксперимент с проникновением в организм цели наглядно продемонстрировал, что конкретная точка соприкосновения не имеет никакого значения. Осталось только выяснить, какие именно варианты доступны, с учетом оружия и экипировки, имеющихся в данной игровой зоне, отталкиваясь от чего и выстроить нашу стратегию. Изначально я думал о пульверизаторах. Да, при контакте наноботов с воздухом, они не рассеялись в нем. Иначе, каждый из группы оказался заражен. Вернее, мы бы получили свою порцию контроля еще раньше, когда возились с пластиковыми трубками, что вели к контейнерам, где были трупы. Раз этого не произошло, значит, перемещаться воздушным путем они не могут, что в принципе логично, не зря же их использовали именно в формате жидкости. Но при всем этом, никто не мешает отправить их в воздух принудительно, в виде той же самой жидкости, рассеянной мелкими каплями. Есть и серьезный минус: если нам встретится Вечный или другой боец, закованный в Экс, то с ним такая штука не сработает. Для них нужно будет придумать что-то иное. Внедорожник подвозит нас к воротам лагеря, где мы и выбираемся. Как только оказываемся на земле, навстречу шагает один из охранников. «Почему я не вижу твоего статуса?» «И у него тоже». На последней фразе тычет пальцем в Хача, а еще один боец за его спиной настороженно уточняет: «Да у них вообще статусов нет, только у робота показывается. Твою дивизию». Я не ожидал, что проблемы с любопытными местными возникнут настолько быстро, но отступать теперь уже поздно, да и некуда. Разворачиваюсь к первому из подошедших мужчин, перехватывая автомат. «Это исключительно наше личное дело, а то, что ты не можешь проверить статус, твои проблемы, не мои». Надеюсь, что уверенный тон заставит его отступить, но тот оказывается настойчивым. Сделав шаг назад, тянет пальцы к дробовику: «Или ты все объясняешь, или я вызываю подкрепление, выбирай». Выдохнув воздух, скашиваю глаза на Уну и едва заметно киваю. Глава 20. Уна делает рывок, и тот самый говорливый охранник летит на землю, получив удар в голову. Я вскидываю автомат, нацелив ствол оружия в лицо второго. Грозно лязгает пулеметом Уран. Как итог, все трое оставшихся на ногах бойцов не рискуют лезть в схватку, оставаясь на месте. А я поворачиваю голову к Хру. По дозе каждому. Не в таких условиях я хотел проверять эффективность полученных наноботов. Но с учетом ситуации, набор опций у нас невелик. Енот по очереди капает на кожу каждого водой с растворенным внутри элементом контроля. После первого скашиваю взгляд на Самру, и та медленно опускает подбородок, наблюдая, как самурай обрабатывает следующего из охранников. На всю эту картину пялится группа из пары десятков человек, которые собрались недалеко от ворот. Вооружено там всего пара мужчин, и они не проявляют агрессии. Скорее искренне удивлены происходящим, не понимая, какого хрена творится около входа в лагерь. Двоих охранников оставляем на месте, с четким приказом не отдавать оружие и оказать сопротивление, если его попытаются забрать. Еще пару берем с собой, так будет куда проще перемещаться по территории лагеря. К тому же, если кто-то из местных решит нас стопнуть, применив силу, то наличие рядом знакомых лиц его точно смутит. Как и тот факт, что они внезапно начнут играть на противоположной стороне. Оказавшись внутри, сразу же выдвигаемся к Манру. Сложно сказать, как быстро местные лидеры узнают, что в лагере появилась новая сила, и сколько времени им понадобится, чтобы согласовать свои действия. В одном я уверен точно: вероятность того, что нас попробуют банально перестрелять, намного выше, чем перспектива переговоров. Эти парни привыкли иметь дело с опасностью, группа из нескольких вооруженных людей и обездвиженного робота их не смутит. Собственно, Уран и является тем фактором, который замедляет скорость движения отряда. Сейчас он восседает на металлической платформе с колесами, что-то вроде громадной самодельной телеги, в которую нужно впрягаться человеку. Ее владелец, получив скромную плату в несколько марок, тащит робота вперед, вместе с парой таких же бурлаков. Мы же шагаем рядом, держа руки на оружии и скользя взглядами по окрестностям. Пока никакого присутствия противника незаметно, но это не значит, что он не может появиться в любой момент. Вот и постройка, в которой должен быть Монр. Плюс он сам, с интересом разглядывающий нашу группу. Пройдясь взглядом по двоим охранникам, переводит его на робота и медленно качает головой. Могу поспорить, сейчас в его голове стремительно рассчитываются вероятности. Первое, у нас нет статусов. Он точно проверил их, пытаясь понять, насколько успешным оказался поход в игровую локацию. Второе, никаких трофеев, которые были бы заметны невооруженным глазом, у нас тоже нет. Правда, при этом имеется странно одетая девушка. Не думаю, что в лагере много женщин, расхаживающих в критично укороченной версии платья. Третье, с нами два местных бойца, которые явно выступают на нашей стороне. И судя по лицу торговца, этот факт удивляет его больше, чем первые два вместе взятые. Как только подходим, показывает подбородком на одного из них, собираясь что-то спросить. Приходится взмахнуть рукой, прерывая его. Все потом, и точно не снаружи. Лучше идем внутрь и обсудим дела. Пару мгновений тот раздумывает, пристально смотря на меня, потом все-таки отступает назад, скрываясь за тканевым пологом. Я же оглядываюсь назад. Хэч, Уран, на вас периметр. Объясните Санре, что к чему, Пусть выставит зомбари на позиции. Харуна, за мной. Когда оказываемся внутри пустого помещения, которое явно освободили от посетителей не так давно, его владелец все же задает вопрос. Почему с вами люди Урса и Банны? Когда вы успели с ними договориться, цокнув языком, прохожусь взглядом по внутреннему убранству. Как быстро он сможет достать нужный нам товар? Есть ли вообще нужная экипировка в лагере? И насколько тесной окажется его связь с командирами местных группировок? Если он вдруг решит сдать нас, то дело может быстро запахнуть жареным. Пока же, выдаю ответ, который набросал в голове, пока мы топали сюда от главных ворот. Считай, что теперь это наши люди. А к тебе у меня есть деловое предложение, вернее запрос. Сможешь достать технику, способную разбрызгивать воду? Сойдут любые хреновины, которые можно использовать вручную, или более тяжелые устройства, бьющие по площадям. Ключевой момент, чтобы они были способны распылять жидкость. На лице толстяка появляется выражением вполне искреннего недоумения. Бросив взгляд на одинокого парня за стойкой, что старательно делает вид, как будто увлечен протиранием стаканов, пожимает плечами. Могу поискать, возможно, что и найдется. Но так сразу не скажу, сам понимаешь, с подобным ко мне обычно не обращаются. Это я как раз прекрасно понимаю. Как и то, что проще было бы поискать нужные вещи самостоятельно. Но для такого, пришлось бы интегрироваться в местную иерархию и на какой-то промежуток времени обосноваться здесь, что проблематично. Оно и раньше было не слишком просто, а теперь, когда ни у кого из нас нет статусов, практически невозможно. Слишком высока будет концентрация внимания, да и вечные никуда не исчезли, как и двое ублюдков с седьмого яруса, которые хотят нас прикончить. Чем дольше пробудем на одном месте, тем больше у них будет возможностей прикончить нас. Тоже кашусь на его подручного и обозначаю еще один момент. Будет лучше, если отправишь кого-то на поиски. Как ты уже догадываешься, сделка обещает быть прибыльной, но не должна сорваться. Угроза даже не завуалирована. Времени придумать что-то менее жесткое у меня не было, но Манра это, похоже, не сильно смущает. Как минимум, по выражению лица, этого не понять. Насколько прибыльный, прикидываю, что ему ответить, а сам толстяк решает продолжить. Поправь меня, если ошибаюсь, но по-моему вы решили вступить в конфликт с местными боссами, каким-то чудом начав вербовать их людей. И теперь вам нужны детские водяные пистолетики, чтобы пустить в дело секретное оружие. Но сами вы их достать не можете, потому что ни хрена тут не знаете, да и разделяться банально опасно. Сколько ты готов заплатить за то, чтобы получить шанс выжить? Забавно. Я то думал, что он наделает в штаны и мне придется уговаривать его принять участие в деле, а не отказываться или пытаться саботировать наш заказ. А эта жирная сволочь решила продавить меня на предмет повышенной оплаты. Интересно, что будет, если капнуть водой на его руку, а потом повторить все то же самое, но уже в формате приказа. Хватит зомбированному Манру мозгов, чтобы связать несколько фраз и поставить задачу своим людям, хотя, кому он все это будет объяснять? Единственный человек, который точно работает на толстяка, это парень внутри, но все придется провернуть у него на глазах, так что вероятность подчинения боссу исключается. Шагнув ближе к пухляшу, держу ствол автомата нацеленным ему прямо в колено. Сколько тебе нужно? Озвучь сумму. Если она окажется в рамках разумного, мы договоримся. Раздумывает тот недолго, буквально, секунды две. 5000 золотых марок. Твою же мать. Нет, я понимаю, что он вовсю пользуется моментом, но у нас вроде и суммы такой на руках нет. Вернее, точно нет. Качнув головой, выдаю ответ. 4500 сразу, в виде аванса. Остальное после доставки. Сделав короткую паузу, добавляю. Ты все это время остаешься с нами. Покажется, что решил кинуть, пристрелю на месте. Монр с ухмылкой наклоняет подбородок и поворачивается к пареньку за стойкой. Ларус, ты все слышал? Господам нужна экипировка для распыления жидкости. Подойдет все, что сможешь достать. И давай быстрее, пока никто не решил развязать боевые действия прямо рядом с моим рестораном. А неплохая у него оценка результата собственной работы. Обычная забегаловка превратилась в ресторан. Тоже смотрю на его служащего и пытаюсь понять, может тут иметь место подвох или нет. С толстяка станется зашифровать в своих словах какое-то послание, которое понятно подручному, но незаметно для нас. Пространства для маневров у него почти нет, но даже в такой ситуации можно что-то выкинуть. Особенно, если его человек сразу же рванет к местным лидерам, которые подтянут сюда нескольких снайперов с тепловизорами. Только на этой мысли, понимаю, что не озаботился глубокой разведкой и анализом ситуации. По-хорошему, все стоило делать совсем не так, но с момента, когда я понял, что трое моих людей мертвы, а Уран получил серьезные повреждения, мозг перешел в другой режим работы. Минимум рефлексии и максимум действия. И как мне теперь кажется, это отнюдь не попытка сработать эффективно, спася жизни остальных. Скорее мой личный способ уйти от объективной реальности, полностью загрузив себя и не давая возможности остановиться, чтобы включить мозги. Парень оказывается расторопным, через мгновение уже скрывается из виду, рванув на территорию лагеря, а его шеф устремляет на меня вопросительный взгляд. Ну да, аванс, точно. Машу Хару рукой и самурай опустошает нашу казну, отсчитывая деньги. Безусловно, можно было бы решить вопрос силой или при помощи наноботов. Но имеется вероятность, что Монур нам еще понадобится, в полностью адекватном состоянии и с возможностью спокойно вести переговоры. Наблюдая, как енот отсчитывает монеты, вспоминаю о ранцевых огнеметах. Сейчас нам бы пригодились такие же, но с возможностью использования не горючей жидкости, а раствора наноботов. Жаль, нельзя просто взять любой из них и модифицировать под свои нужды. Хотя, скорее всего можно, но это займет слишком много времени. А этого ресурса у нас как раз нет. Не намекнешь, зачем вам такая странная экипировка. Я понимаю, когда люди хотят купить пулемет или снайперскую винтовку. Но техника для распыления воды, такое слышу впервые. Растягиваю губы в усмешке. Не намекну. Все, что могу сказать, при наличии товара, ты получишь свои деньги. А если твои люди затянут с выполнением, боюсь, совсем скоро тут может стать жарко. Судя по изменившемуся выражению лица Монра, последняя фраза была лишней. Так что я спешу переключить его внимание на другой момент. Обычное вооружение, нам, к слову, тоже пригодилось бы. Что-то, способное пробивать тяжелые экзоскелеты. Тот прищуривается, на момент посмотрев мне за спину. Насколько тяжелые? Хороший вопрос. Правда, ответить я на него не могу. Хрен его знает, как оценить тот экс, в который был облачен 396-й. Самые лучшие, что у вас есть. Вот теперь в его глазах появляется задумчивость. Усевшись на скамью, кладет руки поверх столешницы, с интересом смотря на меня.